Глава 21. День 21. Дрожь земли. Но вот и миновал день. Лютый открыл глаза по обыкновению в 5 часов, глядя на переливы на потолке от дешевого артефакта капля, светящего рассеянным синим цветом. Вещи были собраны и упакованы вчера еще с вечера. Комбинезон СПП-99 «Эколог» для туриста. Двойной набор артефактов на выносливость, регенерацию, пси-защиту и защиту от металлов с большой скоростью. Бармен в течение вчерашнего дня несколько раз подходил к сталкеру, все пытаясь завлечь в разговор с целью остановить его от похода к исполнителю, но тщетно. Сталкер встал, оделся, проглотил подготовленный с вечера и само собой остывший завтрак из большого количества овсянки, пересыпанной сахаром, насильно запихивая в себя еду. Дело было приятным только до середины, но ничего, организм потом спасибо скажет, когда придет время. Еще раз проверил надежность шнуровок берцев, навесил заметно распухший рюкзак с 2 свежими золотыми рыбками, которые дали ему облегчение почти в 20 килограммов. Все равно тяжело. ПДА щелкнул 5:30. Пора. Сталкер, выпив холодного чаю, вышел, закрыв за собой дверь. Оружие получил на выходе из бара и поднялся наверх под накрапывающий дождь и серое небо. Теперь надо было рвать до мертвого леса. Если он прав, а он прав, то Безрукий, тот излом, чей аномальный плащ он носит до сих пор, выследил его. И то нападение псевдособак не было последним. Просто излом не подозревал, что сталкер будет настолько сильным соперником, а может быть, это одна из многочисленных поисковых групп? В любом случае, количество мутантов в его армии будет больше. Вчера он старался не думать об этом, решив пережить с нерешенным вопросом ночь, чтобы наутро мозг, сделавший свою работу, доложил о результатах. Теперь с утра можно было вернуться к этому вопросу. И как он не издох без рук-то? Думал Лютый, шагая по корпусам ростка, в которых на матрасах, накинув на себя плащи, а кое-где расставив палатки, спала сталкерская братья. Наверное, псевдособаки и слепые псы его кормят. А он их, стало быть, друг, и теперь они одна стая. Безруких будет больше. «Это что же, он мне руки оторвет и жить оставит?» — думал Лютый. «Нехорошо». Тягостное ощущение беды уже поселилось в душе сталкера, и теперь он чувствовал только один выход избежать пророчества. Это обойти Безрукова и его псов и первым дойти до монолита. Но как это сделать? До мертвого леса в лучшем случае сутки ходу без сна и отдыха, плюс-минус другие мутанты, вероятность встречи с которыми всегда высока. Тем временем корпуса кончились, впереди обозначился блокпост, перед которым маячил квад долга. Штырь, Иван, Котелок, Звонкий. Этих долговцев он тоже знал. Веселые крепкие ребята, тут вся четверка бывшие военные. Остались в зоне после службы по убеждениям. Лютому больше нравились не их убеждения, согласно которым даже некоторые чистые сталкеры становились мутантами. А сколько сплоченность этого коллектива? Остановился, поздоровался. Если где и надевать на себя плащ и все остальное, то только здесь. Дальше безопасных остановок не предвидится. Лютый расстегнул клапан рюкзака, достал плащ, накинул, стараясь не запахиваться, чтобы не проявить его свойств. Достал лунный свет, прикрепил на пояс. Еще несколько артефактов в контейнерах распихал по карманам, чтобы проще было их вставить в ячейки в экстренном случае. Долговцы молча следили за его приготовлениями. Вынул и проверил магазин АК-103, снял с предохранителя. Глянул на долговцев. Они видят его последний раз при любом раскладе. Был Лютый в зоне, и нет его. Ушел в дождь. Развернулся, собрался, пошел. Все, лафа кончилась, он в зоне. «Удачи, Лютый!» — крикнули ему вслед. Силуэт сталкера растворился уже через пару десятков метров, как только он запахнул плащ и надел капюшон, словно кровосос, вызвав недоуменный возглас одного из бойцов позади. «И вам удачи», — мысленно пожелал им сталкер, но ничего не сказал вслух. Безрукий излом со сворой ждет его. Проклятый Васька Козырь работает на оба фронта и наверняка донес. Ну что же, его клинок заточен на славу. Хватит, чтобы подавиться каждому псу Безрукова. Дыра в заборе, за которой дикая территория и еще более густой дождь. Такое бывает. Территория зоны делится не только по квадратам, но и по климатическим отклонениям. Есть места, где жарко, есть где холодно, но в целом равномерно размазано и смахивает на осень. Аномальная энергия, струящаяся из центра зоны, не дает климату большой Земли надолго поселиться здесь, диктуя свои законы. Свои законы. Вот то место, где лежала куча гильз, и еще вчера утром был след от крови. Гильзы все еще лежат, правда меньше, крови не видно. Зато тот бокс, где стоял УАЗик, здорово пострадал. Автомобиль сдвинули с места, и он сгорел, оставив черный накрененный остов. По стенам отпечатки человека, как будто его измазали сажей и долго прикладывали к стенам. Какое-то обгоревшее тряпье, много тряпья, целая куча. Лютый, не задерживаясь, прошел мимо, как теперь он чувствовал, чистого места. Уработали нечисть и славно. Теперь это снова знакомые пустые корпуса. «Стоп!» — скомандовал сам себе сталкер. Легкое перемещение под усиливающимися струями дождя. Повыползали, гады. Лютый взял на прицел силуэт кровососа, вышедшего в дождь в утренние сумерки. Кровосос-мутант опасный, быстрый, крепкий на рану, бесшумный и невидимый, если глаз не наметан. А ведь только вышел с ростка. «Хоть охрану зови», — подумал сталкер, но знал, что они наверняка не придут, несмотря на то, что сюда от них 3 минуты рысью. Драться с ним ему не хотелось, а обходить пока не было возможностей. Чуть подальше начнутся брошенные вагоны, площадка с вертолетом и зомбированными учеными, корпуса с горячими пятнами, множеством лестниц и свободных проходов, а пока нет ни одного обходного пути. Придется ждать. Сталкер мысленно плюнул, присел на корточки, разглядывая смещение струй, разбивавшихся о плечи кровососа. Тот вышел из режима невидимости и словно заведенный бродил у снятой с зила зеленой будки теплушки с все еще читаемой, но приобретшей второй смысл надписью «Осторожно, люди». Несколько минут кровосос двигался как заведенный строго по одному и тому же маршруту. 5 шагов в одну сторону, разворот, и 5 шагов в другую. Шаг крупный, мутант килограммов под 100-120. Вот он застыл и, пригнувшись, вошел в будку. Лютый не видел, что он там делает, но, доверяя интуиции, решил, что кровосос делает то же самое. Меряет шагами будку. Стало быть, время, чтобы проскочить мимо будки, держась той стороны, откуда мутант его не увидит, должно быть. Сталкер подобрался и, медленно, стараясь делать все плавно и тихо, побрел по асфальту. Через лужи, в которых виднелись, словно пластиковые прозрачные резиновые мячи, миниатюрные трамплины. «Мелочь, а неприятно», — прокомментировал себе сталкер. «Такие прыгунки убить не убьют, но ногу отобьют точно, еще и сломать чего могут». Вот и будка. Сталкер прислушался, еле слышно босое пошлепывание. Если бы он не знал, что внутри кровосос, он бы принял эти звуки за крупные капли дождя по луже. Автоматически включаем безразличие к будке, направляя внимание дальше, и проходим. Будка осталась позади, а Лютый, полагаясь на чутье, не оборачиваясь, пошел дальше и, только свернув за угол, выпрямился и, целиком забыв про мутанта, двинулся вперед. Еще 100 метров по асфальту и 10 аномалий, красиво подсвечивающие сами себя электры, обрисовывающие себя гравитационки, едва заметные небольшие жарки, уменьшились и берегут силы. Вон перекатывается возле стенки неплохой артефакт, огненный шар. Красно-коричневый, лакированный, тяжелый, но словно пустотелый, подрагивающий в такт попадающим на него каплям. Лютый прошел мимо. Вот и площадка с вертолетом. Зомбированные чудаки-ученые на этот раз, видимо, поссорились, сели каждый к своему окну, повернувшись друг к другу спиной. Один подпер голову, другой увлекся чем-то на панели приборов. Неподвижны, но кто знает, может, у них сейчас самый интересный диалог за все их существование. Интересно, сколько они еще будут тут торчать, зомби-долгожители? Сталкер прошел дальше. Вот и пошли нехорошие вагоны, со временем начинаешь чувствовать, где хорошо, а где плохо, как слепой пес. Вон тот вагон явно кем-то занят. Конечно, не видно, не слышно, да и не опасно вроде. Может, мелочь какая-то. Брошенная винтовка ТРС-301, свежая, хорошая. Ну все, тут начинается многоходовое пространство. Везде укрытие, везде обход, но кое-где сюрприз. Лютый крался, всматриваясь и изучая десятки метров впереди себя. Вот зомбированный, лежит, упав грудью на металлическое ограждение небольшого депо, сзади дырки, значит успокоенный. Лютый на всякий случай проверил ДЖФ. Так и есть, успокоенный. Пара зеленых огоньков впереди, на выходе. Сталкеры? Да. Тоже движутся по его маршруту. Что ж, хорошо. Лютый погасил ПДА и уверенно двинулся к ранее замеченным маячкам. Он будет идти по их следу, экономя силы, но оставаясь вне их поля зрения. ДЖФ вряд ли возьмет его. Плащ излома, как ни странно, экранировал даже тепло, но не перегревал организм. Минут через 10 он нагнал их на желаемой дистанции, пристроившись метрах в 200. Отсюда он мог без проблем замечать, как и где они обходят встречающиеся аномалии, в то же время будучи уверенным, что даже обернувшись и глядя на него в упор, идущего следом, они не смогут различить его. Пока оба сталкера шли на север, что совпадало с его направлением движения, они волей-неволей служили отмычками. Кто они были, Лютый знать не мог, для этого нужно было включить ПДА. И этим он даст знать всем, кому он нужен, где он находится, что в корне не совпадало с его планами. Промышленный сектор закончился, и потянулась долгая тропа дикой территории, с частыми опушками, плавными скрывающими горизонт покрытыми травой холмами, внезапно появляющимися брошенными грузовиками, строительными плитами, равно как и вольготно чувствующими себя здесь мутантами, от химер до тушканов. Лютый поднял голову вверх. Несколько ворон кружилось над идущими впереди сталкерами. Затем они сорвались и полетели чуть впереди них. Лютый остановился на пригорке. Совершенно нехорошая картина. Эти единственные птицы, обитающие в зоне, не летают над сталкерами. Они летают над трупами, либо над идущими на убой, в бандитские или сталкерские засады, будущими трупами. Достал бинокль, оглянулся, залег, присматриваясь к лежащей перед сталкерами тропе. Все тихо, спокойно. Ни подозрительных нагромождений, ни крупных строений. Но один ворон сделал круг над лежащим справа от идущей пары холмом. Лютый перевел взгляд туда, наводя четкость. «Твою за ногу!» — мысленно выругался он. На пригорке, едва заметно в дожде, пропуская сталкеров мимо себя, виднелись спины псевдособак. Зная, что человек может засечь их, если они будут двигаться или слишком выделяться от поверхности земли, мутанты лежали, расположившись на равном удалении друг от друга, приникнув к земле. Их темно-серая, а у некоторых песочная окраска прекрасно маскировала их. Наверняка впереди была другая группа, а это была группа отсечения. Огромные псы, наделенные способностью телепатического влияния, никогда не собирались в стаи, предпочитая монархическое управление более примитивными слепыми псами, не подчиняясь даже контролеру. Вероятно, контролер мог бы удержать и управлять двумя-тремя такими особями, Но постоянная телепатическая борьба псевдо-собак с хозяином была бы постоянной, а хорошо организованная стая могла быть только при их согласии, подчиняясь кому-то, чей авторитет был бы для них действительным. Лютый вспомнил того самого излома, в чистом нательном белье, умиротворенное, даже одухотворенное лицо, полное отсутствие признаков жизни, по крайней мере, пока Лютый не вложил ему в руки по гранате без кольца. «Вот твоя свита, безрукий», — пересчитывая со своей возвышенности спины мутантов, думал сталкер. «Я тебя понял». Сталкер, пригнувшись, развернулся и взял восточнее, дальним кругом обходя мутантов. Он был уверен, такое количество псевдособак обязательно найдут его след, раз безрукий уже знает о его выходе. Но и Лютый может играть, и не надо недооценивать сталкера. Через пару минут, как он сменил направление, послышался спаренный автоматный треск. Затем на секунду синхронная смена магазинов и треск уже только одного ствола, заглохший едва начавшись, затем дикий, полный боли человеческий крик. Один голос, затем второй. У Лютого похолодело в животе. Излом ошибся. Он взял не тех сталкеров, но, по-видимому, не отменил своего наказания. «Как скор ты на расправу, безрукий», — без иронии оценил сталкер. Ему совсем не нравилась мысль, что люди пострадали по большому счету из-за него, но мало ли кто из-за кого страдает, что здесь, что на большой земле. Зона не любит любителей и соплей, она считается только с профессионалами, сталкерами, делающими то, что задумали любыми средствами, сколько бы сил и времени это ни заняло. Лютый перешел на быстрый шаг, полностью отдавшись чутью. Отсюда, если взять на восток, через полкилометра начнется длинное и полное гравитационных и электрических аномалий направления. Начало обиталища тяжелых псевдогигантов, заканчивающиеся глухой стеной электр и воронок. Псевдогиганты сравнительно легко переносят разовые электрические разряды, а вес помогает не поддаваться гравитационным аномалиям. Вкупе с многочисленными заполненными дождевой водой оврагами и обилием растительности, эти бронированные мутанты чаще всего встречались там. Иногда сталкеры ходили промышлять там артефакты, но для этого нужно было иметь железные нервы и терпение, как у камня, чтобы дождаться, когда та или иная туша уйдет подальше от аномалии, в которой может быть артефакт. Для Лютого медленная реакция, недостаточно острое зрение и недостаточное внимание псевдогигантов было на руку. Стрелять в одиночку в них было самоубийством, а вот позарившаяся на их территорию стая псевдособак обязательно вызовет защитную реакцию. И если повезет, то вся стая вместе с безруким завязнет или сгинет, последовав за ним. Псевдособаки найдут его след самое большее через полчаса. Затем вся его свита двинет по следу. Это сталкер понимал. Вряд ли безрукий будет ждать следующих сталкеров. Васька Козырь наверняка слышал заказ Лютого и понял, куда тот пойдет. Территория псевдогигантов начнется от мокрых ворот. Так в ПДА значились две большие непересыхающие цветные лужи, поросшие камышом, в которых водилось невесть что, а за ними, постепенно сгущаясь в плотности аномалий, начиналась дорога к тупику. Вот и мокрые ворота, разметанные останки сталкера, только амуниция и поржавевший АК-74, но и еще кое-что. Втоптанная в грязь граната F1, это хорошо. Лютый достал из своей разгрузки темно-зеленую леску, не перенося гранату со своего места, установил растяжку. «Привет, безрукому». Излом поймет намек, пусть придет в ярость, Лютый посмотрит, на что это похоже. В камышах что-то мелькнуло, мелкая плоть, кося большим глазом и ловя носом воздух, тянулась к сталкеру, находясь метрах в 30 от него. Вряд ли она его видела, наверное, услышала и учуяла, но ничего, лишь бы на растяжку не поперлась. Сталкер, проверив натяжение лески, один конец которой привязывался к разорванному и вросшему в землю бронежилету, а другой через рычажок к почти вытащенному кольцу гранаты, встал, не обращая внимания на мелкую плоть, и пошел дальше. Видимо, он переоценил свойства своего плаща или недооценил гибкость ума плоти. Она заметила его, очевидно, на фоне неба, глядя снизу вверх. Мало того, что она заметила его, она оценила его состояние как недоступное ее кривым и узким клешням и заорала, как это умеет делать мутировавший потомок свиньи. Громко, пронзительно, задерживаясь по нескольку секунд на одной ноте. Сзади послышался всепроникающий ответный вой псевдособак. «Свинья!» — крикнул на плоть лютый, ища глазами камень, чтобы запустить в ее мерзкое осклизлое рыло, покрытое серыми пятнами грязи или болезни. Но та, почувствовав угрозу, тут же исчезла в камышах. Не задерживаясь, сталкер двинул дальше. Вот они, первые аномалии территории псевдогигантов. Все однообразные воронки, птичьи карусели, простые электры одного размера. Проход между ними по 20-30 метров. «Вперед!» — скомандовал сам себе лютый, несмотря на то, что умом понимал, в какое положение загоняет себя. Мелких жадинок изнанок зыби можно было не опасаться, здесь их отродясь не было. Конечно, все меняется, но будем надеяться, что не сегодня. На всякий случай лютый присмотрел пару следов псевдогиганта посвежее и двинулся по ним. Тут, конечно, нужно было быть поосторожнее. Тяжелый мутант проходил очень близко к гравитационным аномалиям. Поэтому, чтобы уравнять его и свои возможности проходимости, сталкер прикрепил к поясу грави, красивый желто-коричневый, словно пересыпанный внутри золотым песком артефакт. Секунду подумав, он вставил второй, а затем и пузырь, для нейтрализации радиации и от артефактов, и от имеющихся здесь горячих пятен. На поясе оставалось еще несколько ячеек. Минуты шли. Сталкер уверенно шел по следам псевдогиганта, а псевдособаки, интуитивно привлеченные воплями плоти, наверняка нашли его след и теперь, возбужденно уткнув свои куцые уродливые морды, ведут его. Лютый часто ловил себя на том, что в мыслях опережает происходящее на секунду или две. Главное не отмахиваться от того, что вдруг привлекает твое внимание. Вот и сейчас. Подумав о растяжке на пути преследующей его стаи, он услышал взрыв, несколько визгов, один из которых выдавал смертельную рану, и дружный вой мощных глоток. Надо было воткнуть пару гранат, запоздало пришла досадная мысль. Минут 10 у него еще есть. На ходу прикрепив конец лески к какой-то торчащей палке, он прошел с ней метров 10 и прикрепил к толстому корешку от травы. Пусть это пустая леска, но теперь свора притормозит, ища пути обхода, а это еще минута. Где же этот псевдогигант, нетерпеливо оглядывая доступное взору пространство, думал сталкер. На псевдогиганта у него был свой план. Теперь он перешел на бег. Гравитационные аномалии, которые могли бы здорово напугать или рывком затащить другого сталкера в свое лоно, лишь слегка прижимали, тянули или выталкивали лютого. Отталкиваемые гравитационными полями одноименной природы, создаваемые артефактами грави. Еще одно узковатое место. Сталкер снова привязал пустую леску, но на этот раз там была гайка, на всякий случай. Кусок металла, хранящий запах руки человека, для псевдособак будет предупреждением. Ну вот, наконец, сначала послышался, а затем и показался и обладатель следов. Крупный серый псевдогигант-самец нежно курлыкал, призывая самку. На голове, ровно посередине от широкого лба до затылка, которому без намека на шею прирастало тело, тянулась красная безобразная нашлепка, рудимент от прародителя, курицы. Стало быть, это самый что ни на есть петух, а красная нашлепка — гребень, который становится красным только в период размножения, от зашкаливающих в крови чудовища гормонов. Сейчас эта особь на пике своей силы и агрессивности. Что ж, лютому это на руку. Псевдогигант стоял к нему спиной, воинственно растопырив короткие ручки, тупо переваривая свое агрессивно-романтическое настроение, изредка бестолково перешагивая, чтобы сменить сектор направления своего призыва. Сталкер тенью проскользнул в 20 шагах за его спиной, и вовремя. Идущие по следу псевдособаки, на удивление долго не подававшие голоса, подали его разом, заставив трехтонную махину перестать петь свои романтические баллады и развернуться в их направлении. К этому времени Лютый снова был за его спиной, но теперь псевдогигант стоял между ним и преследователями. Сталкер бесшумно устанавливал растяжку, используя одну из двух имеющихся у него собственных гранат. Растяжка получилась метрах в 15 за спиной псевдогиганта, и Лютый поспешил разорвать дистанцию, быстро отдалившись еще метров на 30. Проверил фон. ПДА и ДЖФ. Теперь можно было не стесняться, что его обнаружат, а лишняя помощь, если вдруг рядом будут сталкеры, не помешает. Снял рюкзак, залег, глянув, чтобы под ним не было никаких камней или железа. Приготовил автомат. Первые ряды псевдособак выступили на пространство перед псевдогигантом. Страшные. Не темно-серые или желтые, которых он видел на холме, а черные, облезшие, с уродливыми приплюснутыми, словно ударились с разгона в стену мордами. Когда-то он купил у того самого козыря несколько невскрытых файлов из ПДА ученых, в которых была информация, что в рыжем лесу есть определенные участки с повышенной плотностью мутационной биомассы и зашкаливающим фоне аномальной энергии. Нечто вроде биологического резерва зоны. Тогда он отмахнулся от приводимых цифр и описаний. Но сейчас, видя незнакомый, почти черный окрас псевдособак, вспомнил и склонен был поверить, что эти твари определенно отличаются от обычных псевдособак. Такой глубокой зоной веяло от их вида, как будто они прибыли из чистилища, где никогда не бывает солнца. Первые мутанты, низко пригнув голову, твердо встали перед псевдогигантом. Устрашающие рыки сливались, постепенно все новые и новые твари выскакивали на поляну, среди которых начали появляться и более светлые спины их собратьев. Лютый знал, что сам по себе псевдогигант не отступает ни перед кем. А если наступает период размножения, то его агрессия достигает пика, когда даже ни в чем не повинная рощица может быть вытоптана и изломана пришедшим в неистовство мутантом. Но другое дело пси-атака. Тут непомерно мутировавший потомок курицы был бессилен. Рычание собак сливалось в один гул, и Лютый физически чувствовал, как волна, исходящая от них и направленная на псевдогиганта, ударяет его в грудь. «Быстрее, цветок!» мелькнула мысль. Сталкер распаковал и вставил каменный цветок в пояс, где через проводящие свойства артефакта материалы, которыми был прошит весь комбинезон, он покрыл своим полем человека. Но у псевдогиганта не было никакой защиты от пси-вмешательства, кроме тугоумия. Он попятился назад, не в силах ни зарычать, ни огрызнуться, несмотря на то, что его пропитанный гормонами мозг требовал другого. «Ты что делаешь?» — не сдержавшись, растерянно прошептал сталкер. «Дерись, топтыга, они же у тебя дома!» Но шепот не помогал. Псевдогигант медленно сдавал позиции, пятясь на растяжку. Псевдособаки использовали единственный вариант справиться с монстром. Даже если бы они гурьбой в 20 с лишним голов накинулись на него, они смогли бы лишь клещами повиснуть на его 10-сантиметровой в толщину кожи, попортить короткие передние конечности, но не более. Шеи у него не было, а кости слишком широки и прочны, даже для их пастей. Даже если бы им удалось свалить его, Они потратили бы много времени, чтобы спустить с него шкуру и добраться до жизненно важных органов. Мутант продолжал пятиться под натиском псевдособак, а те выстроились шеренгой, опустив голову, двигались на него, и после каждых двух шагов собак гигант отступал на шаг. Бой был проигран. Они просто прогонят гору мяса и доберутся до лютого, это было очевидно. Сталкер, понимая происходящее, помрачнел. «Жаль, турист, не выручил я тебя, брат. Держись, не поминай лихом», — мрачно думал он, пристегивая нож с тросиком и карабином к специальному кольцу на рукаве. «Мои руки при мне, излом, и будь я проклят, если достанусь тебе живым. Начали!» — скомандовал он сам себе, чувствуя прилив того, из-за чего его называли лютым. Скинул аномальный плащ. Теперь он больше не нужен. И встал перед псевдособаками во весь рост, держа их в прицеле автомата. Дальше произошло несколько событий одновременно. Собаки увидели внезапно появившегося перед ними сталкера, ослабили внимание на псевдогиганте. Псевдогигант, вплотную приблизившийся к растяжке, последним шагом, одновременно с появлением сталкера, выдернул чеку. Раздался взрыв. Псевдогигант получил лишь несколько доставивших ему не более чем неприятное жжение осколков. Один осколок прилетел в грудную бронепластину сталкера, оставив в ушах звук металлического щелчка смерти. Но самое главное было в том, что собаки вздрогнули от взрыва, показав куриному мозгу гиганта, что и эти твари могут бояться. Мутант взревел, словно разом включили несколько сирен и паровозный гудок. Его опутанный ментальным давлением мозг вырвался на свободу. Момент, и одна из ног псевдогиганта задралась почти вертикально вверх. Следующая секунда уплыла из памяти лютого. Он, конечно, был готов к такому повороту, но к кинетическим ударам этого монстра невозможно было привыкнуть. Мир потускнел и расплылся, земля, безумно подпрыгнув, ударила сталкера снизу. Он, получив удар по ногам, словно огромный кузнец чиркнул по пяткам кувалдой, упал, больно ударившись о землю. Упал, но тут же встал на четвереньки, стремясь встать на ноги. Конечно, земля не могла подпрыгнуть и ударить, но кинетическая волна той же природы, что и телекинез бюреров полтергейста, горизонтально уходя от эпицентра, превращалась в вертикальную, столкнувшись с одушевленным или неодушевленным препятствием, создавая ощущение, что сталкера сбросили со второго или третьего этажа. Собаки были в пяти или десятки метров от псевдогиганта, лютый же находился в 30. Сложно представить, какой силы удар приняли псевдособаки. «Добивание», — мелькнула мысль у сталкера. Он знал, что псевдогигант после первого кинетического удара использует второй. Первое призвано сбить противника с ног, обеспечив больший контакт тела с поверхностью земли. А вторая кинетическая волна, большей силы, должна полностью войти в тело противника и разбить его, сломать кости и разрушить внутренности. Опережая приход волны на долю секунды, сталкер успел оторвать тело от земли. Но руки все еще касались земли. Следующий удар приложил его об землю полностью, отбив обе кисти, разбив нос и губу, гудели колени. Сил встать второй раз так же быстро, как и первый, уже не было. Но лютый, понимая, что от этого зависит его жизнь, сделал все, что мог. К счастью, псевдогигант не стал бить в третий раз. Валяющиеся перед ним псы со страшными переломами конечностей выдыхали и жизнь, и внутренности. Сморщившись от боли, сталкер еле слушающимися руками достал артефакт «Душа». Скрипя зубами, схватился за него, прижавшись еще и лицом для ускорения эффекта. А псевдогигант, грозно рыкнув, устремился к тому месту, куда отступили остатки псевдособак из тех, кто еще мог ходить. Теперь он будет долго и упорно преследовать их, пока не перебьет всех, либо прогонит так далеко, насколько будет это считать нужным его мозг. Ну что ж, Лютый выиграл. Да, он так и не увидел Безрукова, но сейчас наверняка и Безрукий не захочет встречаться с ним. Действие души было моментальным, кисти перестали болеть меньше, чем за минуту. Кровотечение из носа и губы остановилось практически сразу. Болели колени и ступни, но и тут через несколько минут все прошло. Облегченно вздохнув, почувствовав прилив сил, сталкер поцеловал артефакт и убрал его в контейнер, затем накинул плащ и двинул к месту побоища. Скоро сюда на шум придут другие псевдогиганты. Они подъедят псевдособак, но все же наверняка некоторые смогут спастись, а это не входило в планы сталкера. Лютый спустился, держа трупы собак на прицеле. Да, он был прав. И сдохло всего несколько из 15 оставшихся здесь. Остальные, сдерживая визг, расползались в разные стороны, стараясь попасть ближе к аномалиям, чтобы защититься хоть как-то от ставшего теперь таким несокрушимым сталкера. Тихий холодный клинок Лютого вытребовал у них причитающиеся ему жизни.